Молодого врача они нашли в обществе его невесты мадмуазель Мартин Шапюи и его будущего тестя-адвоката Ноэля Шапюи. Все трое встретили их спокойно, похоже, ожидая подобного развития событий. Сходя с тротуара, чтобы занять место в полицейском фургоне, доктор Негрель на мгновение задержался, что позволило фотографу сделать свое дело. И, как вы видите на снимке, на губах обвиняемого застыла горькая и одновременно доверчивая улыбка. Мэтр Шапюи поехал вместе с ним, так что единственной добычей для журналистов оказалась Мартин Шапюи. Но она ограничилась кратким заявлением. «Я ничего не боюсь. Жильбер не виновен». Допрос в уголовной полиции длился всего 40 минут, после чего Негрель без наручников, все такой же уверенный в себе и чуть ли не безмятежный, был припровожден двумя инспекторами в одну из камер Дворца правосудия. Журналистам, которые набросились на него в коридоре уголовной полиции, мэтр Шапюи сообщил: «Я верю в успех как никогда. Чтобы защитить своего клиента, мне нужно докопаться до истины, и я знаю, что сделаю это. Сегодня же вечером отправлюсь в Конкорно». «Вы полагаете, мэтр, что истина скрыта в Конкорно?» Адвокат лишь развел руками, не сказав ни да, ни нет. Этим объясняется тот факт, что в 7:35 с полдюжины репортеров заняли одновременно с адвокатом места в поезде, отходящем с вокзала Монпарнас. Защитник доктора Негрели и журналисты ехали в одном вагоне. И тем же утром добрались до Бретонского порта. Может быть, это воля случая, но брат жертвы, Эйфли Терек, оказался в соседнем вагоне того же поезда. Никаких контактов с первой группой он не имел. Доктор Жав до сих пор не покидал своих апартаментов на бульваре Осман. Там о нем заботилась Жозефа. Телефон его по-прежнему молчит. Около 6 вечера инспектор Лапуэнт, самый молодой в уголовной полиции, посетил Жава и беседовал с ним почти 2 часа. Покидая здание, Лапуэнт отказался от каких-либо заявлений. Согласно информации, которую мы не смогли перепроверить, Антуанетта Шаве якобы проживает в отеле, название которого известно полиции, а также, вероятно, ее матери и доктору Жаву. Мегре сгорал от нетерпения и едва совладал с собой, чтобы не позвонить на набережную Орфевр. Комиссара стала удручать эта игра в присем присутствующего. Он почувствовал, что дело наконец набирает обороты. Истина, возможно, где-то совсем рядом, а он вынужден томиться в ожидании новостей. Вчерашняя демонстрация в кинотеатре 2 фотографий произвела на него тягостное впечатление. Точно выставили на показ нечто сугубо неприличное. Он и мадам Мегре отобедали у себя в квартале в ресторанчике неподалеку от площади Бастилии. Поскольку почти все завсегдатаи разъехались в отпуска, а туристы не знали его в лицо, зальчик был на 3/4 пуст. К их столику подошел хозяин заведения, чтобы поздороваться с Мегре за руку. «Я полагал, что вы в отпуске, комиссар». «А я действительно на отдыхе». «В Париже?» «Да». «Вы вернулись из-за дела на бульваре Осман?» «Да, явно не следовало показываться в привычных местах. Мы тут с женой мимоходом, сейчас же и отбываем». «И все же, каково ваше мнение? Это дело рук молодого врача?» «Понятия не имею». Так на самом деле и было. Комиссар не знал, располагал ли Жанвье информацией, которую утаила бы пресса. Вполне возможно, это больше всего и раздражало его. С одной стороны, он не мог удержаться, чтобы не попробовать решить эту задачу, а с другой, у него на руках были далеко не все карты. Когда несколько позже они устроились на террасе кафе на площади Бастилии, даже не потрудившись сменить квартал, мадам Мегре заметила: «Я вот все думаю, как люди проводят время в Лондоне или Нью-Йорке». «О чем это ты?» «Кажется, там нет таких террас». «Все правильно, ведь сами-то они добрую часть недели провели на террасах кафе». Комиссар караулил появление вечерних выпусков газет. Две совсем еще молоденькие девчонки прохаживались перед входом в меблированные комнаты. «Видишь, «Это все еще существует». Она никак не отреагировала на ответную реплику мужа.